Глава 8. Вернувшись домой, Таисия сразу же легла спать и проспала до 4 часов вечера. К 7 она, как ни в чем не бывало, вышла на работу. Ее сразу же окружили сослуживицы и стали выпытывать, что у нее было с Артемием Константиновичем. Даже бармен Лев проявил умеренное любопытство. Таисия только успевала отмахиваться. «Да ничего у меня с ним не было. Чего пристали? Он лег спать еще до того, как я вошла к нему». «А что делала ты?» Не отставала самая любопытная из официанток Светлана Глызина. «Я всю ночь просидела в кресле в его спальне». «А колыбельную ты ему не спела?» — захохотала Светлана. «Ему она не понадобилась», — вздохнула уставшая от расспросов Таисия. И тут в зал вошел Иван с огромной корзиной роз и поставил ее к ногам Таисии, встав при этом на одно колено. «Ваня, что с тобой?» — испуганно воскликнула Таисия. «Цветы тебе от Артемия Константиновича Бужанского», — ответил Иван, поднимаясь на ноги и отряхивая брюки. «Вручить было велено, стоя на одном колене». «Тебе что, деньги за это заплатили?» — удивленно спросила Таисия. «Естественно», — невозмутимо отозвался Иван. «Какой кошмар!» — воскликнула девушка и, закрыв лицо руками, убежала в комнату для официанток. Через некоторое время туда же принесли и корзину с розами. «Ты чего?» — спросила Таисию, вошедшая Ксения. «Да ну!» — отмахнулась Таисия. «Теперь все будут надо мной зубоскалить». «Никто над тобой зубоскалить не будет», — успокоила ее подруга. «Скорее завидовать будут». «Вот-вот». «Что вот-вот?» — спросила Ксения. «Ничего». В это время вошел Лев и сказал, обращаясь к Таисии. «Иди». «Куда?» «Тебя хозяин требует к себе». «Ну вот, сейчас ругать будет», — вздохнула Таисия. «Никто тебя ругать не станет», — заверила ее Ксения. Когда Таисия вошла в кабинет хозяина, она увидела, что Уральцев улыбается. «Наслышан о твоих подвигах», — сказал он. «О каких подвигах?» — Таисия попятилась обратно к двери. «Бужанский так впечатлился твоими прелестями, что прислал в клуб корзину цветов. Для тебя, между прочим». «Петр Никифорович, у меня ничего с ним не было». Но Уральцев точно не слышал ее. «Повезло дуре», — сказал хозяин. Таисия не поняла, в чем же ее везение. Не поняла и позднее, когда Артемий Бужанский стал заезжать за ней каждый вечер с билетами то в один театр, то в другой. Возил он ее на выставки, презентации и даже в цирк. Таисия удивлялась тому, что Уральцев всякий раз не просто отпускает ее, но и настаивает на том, чтобы она поехала. Таисия слышала, что Артемий Константинович Бужанский — старый друг Уральцева, но тем не менее ее мучили сомнения. Потом Бужанский сделал ей предложение. «Он же старый», — пронеслось в голове по привычке. Но тут Таисия неожиданно для себя вспомнила слова Елены Козельской. «Тебе же не варить его». Она попросила временно подумать, он согласился. Со своей новостью Таисия побежала не к кому бы то ни было, а к хозяину клуба Петру Никифоровичу Уральцеву. Она ворвалась в его кабинет без стука, подбежала к массивному столу и села на стул. «Ты чего?» — спросил Уральцев. «Петр Никифорович», — жалобно проговорила она. «Мне Артемий Константинович Бужанский предложение сделал». «И чего ты хочешь от меня?» — усмехнулся мужчина. «Благословение?» Таисия затрясла головой и повторила как заклинание. «Он же старый!» «Ты хоть знаешь, кто это?» — спросил хозяин. «Богатенький папик», — хмыкнула Таисия. «И кличка у него смешная — граф». «Шалава!» — неожиданно рассвирепел Уральцев. Таисия, не ожидавшая такую реакцию Уральцева на свои слова, испуганно сжалась на стуле. «Какая кличка? Ты что, бредишь?» «Но как же?» — растерянно пробормотала Таисия. «Его все так называют». «Он — граф Бужанский», — веско проговорил хозяин клуба. «Какой еще граф? — спросила она, немного осмелев. «Самый, что ни на есть, настоящий», — заверил ее Уральцев. «Разве их всех не ухлопал мой прапрадедушка в начале прошлого века?» — наивно захлопала ресницами Таисия. «Кого их?» «Графов ваших». «Что ты несешь?» — снова начал сердиться Уральцев. «Наши семейные предания», — гордо проговорила Таисия, — «говорят, что наш прапрадедушка был пламенным революционером и пиф-паф ваших графов». «К счастью, не всех», — сурово ответил Петр Никифорович. «Иди отсюда и подумай хорошенько, прежде чем дать Бужанскому ответ». Таисия обещала подумать и пошла в зал. Там она, не утерпев, поделилась новостью с подругами. «Так он настоящий граф?» — округлила глаза Света. «Везучая ты!» — так сказал Уральцев, но я почему-то думала, что их поубивали во время революции. «Но некоторые сбежали за границу», — сказала одна из ее коллег. «А другие затаились», — добавила другая. «Так он из затаившихся», — вздохнула Таисия. «А я думаю, почему он такой старый?» «Дурочка ты!» — насмешливо проговорил прислушивавшийся краем уха к их разговору бармен. «Ему же не 100 с лишним лет. Он потомок дореволюционных графов Бужанских». «Точно!» — сказала Светлана Глызина. «Потомок он! Так ты согласилась или нет?» — затормошила она ее мгновение спустя. «Я думаю. Тут и думать нечего. Хватай этого графа, пока он сам к тебе в руки идет». «А ты что молчишь, Ксения?» — спросила Таисия Моравскую. «В таких вопросах я тебе не советчик», — серьезно ответила Ксения. «А кто советчик?» «Никто. Только ты сама должна решить, хочешь ли ты вступать в этот брак». «Вступать-то она хочет», — заметил немного грустно Иван и замолчал. Зато продолжил бармен. «Ей хочется и колется, и мама не велит», — хмыкнул Лев. «Мама ничего об этом не знает», — на полном серьезе возразила ему Таисия. «Так скажи ей», — посоветовал Ипполетов. «Я ей скажу, когда уже смогу поставить перед свершившимся фактом», — ответила Таисия. «Почему же так?» — не отставал Лев, у которого у самого росла дочь, и он многое примерял на себя и свои будущие отношения с ней. «Потому что я и так знаю, что они будут против». «Кто они?» «Родители». «Отчего против-то?» — не выдержала Светлана. «От того, что он мне не пара». «Не пара он ей», — присвистнула Глызина. «Если уж быть объективной, то это ты ему не пара. Он граф, к тому же богатый. А ты кто? Принеси, подай, беги дальше». «Не говори глупостей», — оборвала Глызину Моравская. «Во-первых, она человек. Во-вторых, красивая девушка». «Ну-ну, и почем нынче такая красота?» — хмыкнула Светлана. «Красивых девок пруд-пруди, и красная цена им в базарный день 3 копейки». «3 копейки — это только таким дурам, как ты», — неожиданно подал голос Иван. «Ах ты!» — налетела на него Глызина. «Все-все!» — бармен встал между ними. «Ты, Глызина, языком чеши, а рукам волю не давай». «Да пошли вы все», — сказала Светлана и покинула компанию. «Ну вот и обсудили вопрос целесообразности брака между графом и официанткой», — подвел итог Лев, и все разошлись по своим местам. Придя домой, Таисия, сама не зная почему, решила позвонить Елене Козельской и поделиться своей новостью. «Не заливай», — сказала Ленка. «Так уж и граф. Самый, что ни на есть, настоящий», — тяжело вздохнула Таисия. «Поматросит он тебя и бросит», — поспешила утешить ее подруга. «Нет», — разочаровала ее Таисия. «Он мне предложение сделал». «Предложение?» Голосом до краев, наполненным изумлением, переспросила Козельская. «Представь себе», — ответила Таисия. Сама же она явственно представила себе Ленку, сидящую с глазами круглыми, как пуговица от дедушкиных кальсон. Пауза была воистину мхатовской, а потом Ленка спросила упавшим голосом. «А что ты?» Я не знаю, что ему ответить. «Ну ты и дура!» — невольно вырвалась у одноклассницы. «Лен, я правда не знаю, что мне делать», — искренне пожаловалась Таисия. «А ты монетку брось», — посоветовала издевательским тоном Ленка и отключилась. Таисия вздохнула, достала монетку и загадала. «Если решка, отошлю графа в лес. Если орел, стану графиней». Она зажмурила глаза и подкинула монетку, после чего ей показалось, что монетка зависла в воздухе и не собирается падать. Но она все-таки упала. Девушка открыла глаза. Монетка упала возле стола, приземлившись на протертую до проплешин дорожку, которую давно следовало вынести к мусорным контейнерам, да все рука не поднималась. Таисия посмотрела на монетку сверху, потом опустилась на колени и продолжила ее рассматривать. Хотя, казалось бы, чего на нее глядеть столько времени, если с первого взгляда было видно, что выпал орел. Так что быть ей графиней Бужанской. Не поднимая монетки и не вставая с колен, Таисия нащупала рукой свой телефон, лежащий на столе, взяла его и набрала номер смартфона графа. Телефон запищал. Таисия затаила дыхание, гадая о том, как скоро граф возьмет трубку. Бужанский откликнулся, не дав телефону пикнуть во второй раз. «Таечка», — бодро проговорил граф. «Здравствуй, солнышко». Таисия, по едва уловимой дрожи в голосе графа, догадалась, что он сильно волнуется, и бодрость его напускная. «Артемий Константинович», — проговорила Таисия, не отвечая на его приветствие. «Я согласна». «Согласна?» У графа перехватило дыхание. А потом он зачем-то уточнил. «Таечка, девочка моя, на что ты согласна?» «Артемий Константинович», — укоризненно проговорила Таисия. «Вы что, забыли, что сделали мне предложение руки и сердца?» «Как я мог забыть об этом?» Чуть ли не гневно отмел Бужанский ее предположение. «Я рада, что с памятью у вас все хорошо», — сухо проговорила Таисия. «Таечка», — попросил Бужанский. «Позволь мне сейчас приехать к тебе, ведь ты понимаешь, девочка моя, что такие вопросы по телефону не обсуждаются». «Да, я понимаю», — сказала она, — «но только приезжайте, пожалуйста, в старый романс». «Когда?» «Завтра с утра». «С утра?» — начал было граф. «Да, я знаю, клуб не работает, но я буду ждать вас в кабинете Уральцева». «Да зачем же нам Петр Никифорович?» — удивился Бужанский. «Мои родители сейчас в деревне, к тому же известие о моем предстоящем браке с вами будет для них большим ударом, а Уральцев, он... ну, вы понимаете». «Понимаю», — грустно согласился Бужанский. «Он заменит на некоторое время вашего отца. Только, Таечка, мне не очень-то приятно слышать, что вы говорите обо мне, как о каком-то безродном бомже. Когда-то на Руси было большой честью породниться с родом Бужанских». «Артемий Константинович», — проникновенным голосом ответила девушка. «Вы сами сказали, когда-то, а теперь другие времена. Мои родители — люди советского воспитания». «Ну да, ну да», — вздохнул граф Бужанский и добавил. «Я приеду. До встречи, моя радость». «До встречи». Таисия подождала, пока Бужанский первым отключит связь, подняла монетку и встала с колен. Теперь, судя по всему, у нее начиналась совершенно иная жизнь. Уральцеву она позвонила утром, решив дать хозяину клуба нормально выспаться ночью. Она не сказала, зачем именно ему нужно приехать в клуб утром, но Петр Никифорович был умным человеком, а уж сложить 2 и 2 для него не было проблемой. Трудно было сказать, как сам он относится к предстоящему браку своего друга с официанткой из его клуба. На первый взгляд, это мезальянс чистой воды, а на второй — Артемий имеет право на счастье, а Таисию трудно назвать охотницей за богатством, хотя чего врать самому себе? Не будь Бужанский богатым графом, девчонка ни за что не согласилась бы идти с ним под венец. Поэтому, как говорится, куда ни кинь, всюду клин. Но, увидев буквально сияющего от счастья графа, Уральцев решил, что все, что не делается, к лучшему, пусть женится. Поэтому и проговорил он шутливым тоном. «Ну что, Артюша и Таечка, вы тверды в своем решении соединиться узами брака?» «Да». «Да». «Тогда, дети мои, я благословляю вас. Идите и подавайте заявление в ЗАГС». Когда они уже сидели в шикарном автомобиле графа, Таисия тихо спросила. «А венчаться мы будем, Артемий Константинович?» «Всенепременно мое сокровище», — ответил Бужанский и, не удержавшись, поцеловал невесту в висок. А потом все закрутилось с необычайной скоростью. Таисия долгое время не решалась вызвать из деревни своих родственников. Граф торопил ее и настаивал. Наконец, она не выдержала и призналась будущему мужу, что боится разговора с родственниками и вообще не знает, как сказать им об этом, с чего начать. «Так-так...» Граф побарабанил пальцами по столу, а потом предложил. «Ты могла бы доверить эту миссию мне?» Таисия собралась было открыть рот, но граф перебил ее. «Не беспокойся, я справлюсь, и все будет хорошо». Уронив тихий вздох, Таисия согласилась, дала Бужанскому номер телефона бабушки и матери и не стала спрашивать, как именно он собирается уведомлять их о предстоящем браке и как уламывать, если они заортачатся. Но, к удивлению и большому облегчению Таисии, через неделю Бужанский сообщил ей, что все улажено, и через 2 дня ее семья приезжает в город. «Зачем так рано?» — вырвалось у Таисии. «Твои родственники хотят принять участие в подготовке к свадьбе». «Но...» «Это их законное право», — осадил граф будущую жену. На самом деле все переговоры и приготовления прошли гладко. Граф, ко всем прочим имеющимся у него достоинствам, оказался еще и искусным дипломатом. По крайней мере, он легко крутил ее несговорчивой матерью, не говоря уже о других членах семьи, как хотел. При этом ни один из них не заметил графских манипуляций. Графу даже удалось убедить отца Таисии в необходимости именно ему вести дочь к венцу. Сама Таисия думала, что эта миссия выпадет на долю Уральцева, но Артемий Константинович и Петр Никифорович в один голос заявили, что она не сирота казанская, у нее есть родной отец, который ее родил, вырастил и воспитал, ему и положено вести ее к венцу. Таисия с улыбкой поправила, что вообще-то ее родил не отец, а мать. Но оба мужчины только небрежно отмахнулись от ее замечания. «Да у них у всех крыша поехала на почве нашей свадьбы», — подумала Таисия и решила. «Пусть делают, что хотят, только бы поскорее это все завершилось, а то голова кругом». Зато все те, кто знал графа Бужанского, заметили, как он преобразился, и перешептывались. «Артемий Константинович просто на крыльях летает». Бужанский сам чувствовал себя помолодевшим. Графу казалось, что он сбросил с плеч как минимум лет 15, а то и больше. И еще ему казалось, что он ни разу в жизни никого так не любил, как эту милую девочку. Бужанский ни одной минуты не сомневался в том, что встречу с Таисией ему подарила сама Ее Величество судьба, и он был безгранично благодарен ей за это.